19. В улей. Встаньте перед ульем, и вы увидите неиссякаемую энергию этих трудолюбивых аксакалов, усердно передвигающих тяжелый груз бок о бок с молодыми товарищами. Пусть их задорное жужжание и живость почтенного возраста вдохновят на принятие лучших решений и научат благородству погибели в полном обмундировании при активном исполнении обязанностей, которыми их наделила жизнь». Лангстрот. Об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Джейк резко подскочил на кровати, разбуженный чьим-то криком. Он посмотрел на потолок, не понимая, где находится, чувствуя спазм в горле. Во сне он ехал на скейте по набережной с Чейни, который бежал рядом с ним. Пес рысью выбежал на дорогу, и его сбил автомобиль. Проснувшись, Джейк выдохнул от облегчения. Он у Алисы и Ченни, все еще жив. Пес спал рядом с ним, уткнувшись носом в его руку. Сон был такой правдоподобный, передавал ощущение скорости и движения, которые он чувствовал, катаясь на скейте. Джейк почти мог ощутить теплый весенний воздух по открытым по локоть рукам и движение своих бедер, когда он переносил вес тела с одной ноги на другую, выверяя траекторию движения. Он чувствовал себя таким свободным. Как только сон рассеялся, Джек вспомнил, что теперь все было по-другому. Он больше не катался на лонгборде, теперь он катался на инвалидном кресле. Взгляд упал на кресло рядом с его кроватью, которое ожидало его как преданный эскорт. Вот кем он теперь был. Вместо мальчика с бесконечными возможностями он стал человеком с очень определенными ограниченными способностями. Но в это утро Джейк, возможно, впервые за все время отчетливо понял, перед ним открылся абсолютно новый мир. Спустя несколько недель после того, как он переехал к Алисе, его ощущения от того, кем он был и как он действовал в этом мире, поменялись. Сперва незаметно, а теперь неоспоримо. Да, были такие вещи, которые он больше делать не мог, и он никогда не сможет ходить. Но у него появилось нечто драгоценное, о чем бы он никогда не мог помыслить. У него появилась жизнь с медоносными пчелами. Джейк жил с сотнями тысяч пчел, учился быть пчеловодом. У него был к этому талант, даже больше, чем у обычного человека. А что самое удивительное, он мог делать то, что не могли другие пчеловоды. По какой-то причине у него была способность различать колокольчиковую трель красавиц-суперматок. Она смотрела ему в глаза. Новая жизнь. С новыми красками. Он, улыбаясь, потянулся. Ченни положил передние лапы на кровать и медленно вытянулся наверх, прогнув спину. Потом навострил уши и повилял крупом, разглядывая матрас рядом с мальчиком. Джейк сел, взял в руки его большие уши и засмеялся. «Не испытывай удачу, старик». Джейк спихнул здорового пса с кровати, пересел на кресло и покатился в ванну. Он взял одноразовый катетер, чтобы опорожнить мочевой пузырь, смыл, помыл руки и умыл лицо. Он все никак не мог забыть свой сон, радость движения и отчаяние от потери Чейни. Он отогнал эти мысли. «Это просто сон». Джейк посмотрел на себя в зеркало. Он ходил вчера в душ, и теперь волосы опускались до плеч. Сине-черная краска выцветала, а у корней винились его натуральные каштановые волосы. Это напомнило ему о первых днях в больнице, когда медсестра попыталась обрезать его волосы, и он устроил скандал. Он был под кайфом, конечно, но в состоянии бороться, и мама его поддержала. Медсестра вздохнула и сузила глаза. «Вы серьезно, миссис Стивенсон? За ним и так сложно ухаживать. Это просто упростит уход». «Мама настояла, вежливо, но твердо», — вспоминал Джейк, и убрала волосы в хвостик. Запутанный, как черт знает что, хвостик. Когда он наконец-таки был в состоянии сесть, ему потребовалось несколько часов на то, чтобы уложить его как надо, и он не позволял матери или медсестрам ему помогать. Он драл спутанные волосы расческой сантиметр за сантиметром. Только спустя несколько недель удалось его снова покрасить, а через несколько месяцев поставить его в вертикальную мачту в 41,1 сантиметра. Сейчас он взял новую бутылку ультрамариновой краски номер 47, он проверил, сколько времени, и повернул кран. У него достаточно времени, чтобы краска успела высохнуть до завтрака. Он держал одну руку под потоком воды из крана, ожидая, когда потечет горячая, и прочитал состав, на который раньше не обращал внимания. Аммиак, ацетат свинца, нитрат висмута, промежуточный п-фенилэндианимин. Джейк открутил колпачок и понюхал. В нос ударил резкий запах аммиака, он будто осел на задней стенке гортани. Ему всегда нравился этот запах, который стал частью его ритуала укладки. Но сейчас парень задумался о том, что распыляют в садах, и о металлическом привкусе химикатов в воздухе. Во время своей учебы Джейк узнал много всего про пчел. Он успел прочитать про ворох интересных и архаичных традиций. Типа, если ты женился, то жену надо было представить пчелам. Если пчеловод умирал, то его друзья должны были рассказать об этом пчелам. Одна вещь особенно поразила его. Это идея служения пчелам без греха и порока. Он прочитал, что им не нравится запах лука и чеснока. Пчеловодов призывали не грубить пчелам и не ухаживать за ними в пьяном виде. Он записал «подходить к пчелам только в опрятном и трезвом виде». Он заметил, что Алиса всегда моет руки перед тем, как надеть перчатки и шляпу. В глубине души подозревал, что зубы она тоже чистит. Женщина не стала ему прямо отвечать, когда он спросил: «У каждого свои ритуалы, парень. У тебя будут свои». Он снова посмотрел на состав на этикетке бутылки. Чем бы ни был промежуточный п-фенилэндиамин, скорее всего, он не был без порока. Джейк закрутил колпачок обратно и кинул бутылку в мусорное ведро. «Вот так». Он бросил свои волосы, свой рекордно высокий хайер, флаг фрика, отличительный знак. Джейкоб Стивенсон, обладатель самого высокого иракеза за всю историю старшей школы Худ-Ривер-Вэлли, двигался вперед. По крайней мере, ему казалось глупым тратить пару часов по утрам на то, чтобы зафиксировать волосы, раз уж теперь у него было так много вещей, которые надо делать. Он посмотрел на свое отражение и потянулся за ножницами. Через час Гарри ввалился в дом на завтрак и увидел, как Джейк с лучезарной улыбкой под блестящей, лысой, как коленка, макушкой переворачивает оладушки. «Оу-оу, ты что, ты это... почему? То есть, выглядит хорошо, но...» Джейк ухмыльнулся и провел рукой по лысому черепу. «Знаю, теперь я похож на больного раком, но время пришло. Хочешь потрогать?» Гарри провел ладонью по голове Джейка, вздрогнул и опустил руку. «Круто, чувак», — сказал он. Они сели завтракать. Чейни шатался под столом, как слон в посудной лавке, пока Джейк не выпустил его на улицу через заслонку. «Иди гуляй, Чейни! Белка!» Здоровый пес пустился в галоп, который стал частью его утреннего ритуала. Когда Джейк вернулся за стол, Гарри уплетал свой завтрак, как будто боялся, что кто-то отнимет у него тарелку. «Не торопись ты, еды достаточно», — сказал он, смеясь, и Гарри покраснел. Он очень проникся к Гарри. Хотя и был на 6 лет младше, но чувствовал к нему почти отеческую нежность. На следующий день, после того, как Гарри был нанят на работу, они вдвоем вычищали ульи для Алисы, и он почувствовал, как его отпускает зависть. Гарри просто не мог сказать ничего нормального Алисе. Он задал ей тот тупой вопрос про сына, а потом умолк, когда она вышла из сарая. Мертвая пчела упала и задела внешнюю сторону его ладони, он взвизгнул и с грохотом уронил рамку. Джейк фыркнул от смеха. «Чувак, тебе надо успокоиться», — сказал он, протягивая вперед руки ладонями вниз. «Серьезно?» Гарри пробурчал что-то и подобрал рамку. Он соскреб пчел в пластиковый таз, как велела Алиса. Некоторые из них полетели мимо и оказались на полу. Гарри подобрал их перчатками с гримасой на лице. Джейк пододвинул тазик ближе к верстаку. «Гарри, сколько тебе лет?» 24. пробормотал Гарри. «Что ж, Алисе 44, так что фактически она годится тебе в матери». «А не в матери этому парню», — сказал он, указав на фотографию Бада и Алисы. «Теперь я это понимаю», — произнес Гарри, вздохнув и продолжая вычищать рамку. Джейк откинулся на кресле и наблюдал Гарри за работой. Какой неуклюжий малый. Но он вернул ему Чейни, так? Джейк посмотрел на храпящего пса, растянувшегося в проходе в мастерскую, и его сердце перевернулось. Джейк решил, что он ему поможет. «Передай мне вон те рамки, я буду очищать пчел, а ты воск», — предложил Джейк. Пока они работали, Джейк рассказал Гарри, как он познакомился с Алисой, о ее работе и ее семье. Джейк поведал ему о планах расширить пчельник. Гарри слушал внимательно, но ничего не спрашивал. Его глаза расширились, когда Джейк рассказал, что когда они встретились, ее пикап почти сбил ее на кресле. Джейк не стал рассказывать про ее ссору с Эдом Стивенсоном, сказав только, что Алиса предложила ему пожить у нее на ферме немного. Он не знал, надолго ли здесь останется. «Она классная, Гарри. Она даст тебе шанс, если будешь хорошо работать. Просто перестань нести всякую дичь и расслабься, хорошо?» Гарри кивнул. Оба работали бок о бок с первым магазином. Гарри принес второй, который Алиса привезла на тачке и оставила рядом со входом. «Твой лонгборд на крыльце?» — спросил Гарри. Джейк удивился. Не сказал бы, что Гарри похож на скейтера. Он кивнул. «В последнее время не так часто езжу». Гарри завис, пытаясь понять, шутка это или нет. Потом он сказал: «Я катался на Пинтейле в старшей школе». «Серьезно?» «Угу. Old school, знаю. Ты смотрел «Короли Догтауна»?» «Еще бы», — сказал Джейк и процитировал строчку из знаменитого эпизода в бассейне. «Я не чувствую ног, хотя и никогда их не почувствую». Оба засмеялись, но потом Гарри посмотрел на кресло Джейка и перестал смеяться. Гарри поддел еще одну рамку и, вытащив ее, смахнул тело пчел в таз, но уже без задора. «Я ходил на набережную недавно. Видел там чувака на лонгборде, который катался по парковке с кайтом в руках. Такой, как для кайтсерфинга нужен, понимаешь? Но сильно поменьше. Вот он шустрый был», — сказал Гарри. Джейк не мог вспомнить последний раз, когда он был на набережной и в скейт-парке. Его бывшая площадка, наполненная призраками. Он скучал по воде и по небу, потому как Чейни скачет по песчаной косе, гоняясь за чайками и бросаясь в волны. «Я познакомился с одним парнем, который обещал мне научить управлять кайтом бесплатно», — сказал Гарри. «Обещал, что одолжит мне оборудование и все остальное». Гарри оживился, а потом затих. «Ну, я не уверен». «Можно я тоже приеду?» — спросил Джейк. «Что?» «На пляж, где кайтеры тусуются. Можно я тоже приеду? А вообще, если тебе предлагают бесплатные уроки кайтсерфинга, то только полный идиот откажется. Это к сведению». «Да, конечно. Ты можешь со мной поехать. Он сказал приходить в любой день. Он всегда там». Джейк про себя улыбнулся. «Река, ветер, песчаная коса». Сколько он их не видел. Оба молча работали до тех пор, пока Джейк не уехал с Алисой на собрание пчеловодов. В последующие дни их быт обрел свою рутину. Снова пришлось нелегко. Гарри постоянно конфузился и нервничал, что сморозит какую-нибудь глупость. Он никуда не выходил из сарая, если его специально не позвать. Его напряжение было настолько ощутимым, что это действовало Алисе на нервы. Однажды вечером она вышла из дома, чтобы позвать их на ужин, и Гарри с грохотом уронил метлу. Она встала в проходе, исследуя комнату, которую Гарри полностью убрал. Он начал было извиняться за то, что переставил все вещи, но Алиса вздохнула и скрестила руки на груди. «Гарри, мне понятно, что нам надо установить правила». Она высказала ему все откровенно. «Мастерская — это его территория, и он может менять тут все как угодно. И, кстати, он тут прилично все обустроил. Он может без проблем заходить в дом, когда не работает. Она хочет, чтобы он накрывал на стол. Он может использовать компьютер. Он может пользоваться стиральной машинкой и сушилкой. Ну, ему нужно перестать извиняться каждый раз, когда он открывает свой рот. И если он не перестанет так делать, им придется попрощаться. Джейк понял, что последнее предложение — шутка, но Гарри нет. «Хорошо, миссис. Я имею в виду Алиса. Простите, я не хотел...» — запнулся Гарри и захлопнул рот рукой. Алиса засмеялась, ее смех долетел до самой крыши. «Гарри, не волнуйся так. В этот раз я тебя прощу, так и быть. Теперь пойдем на обед». За завтраком, к которому присоединился и Гарри, Джейк вытащил пчелиный дневник и доложил ему о статусе новых ульев. Гарри провел последние несколько дней, разбираясь в работе Алисы на ферме. Теперь она хотела, чтобы он построил магазины с литком на крыше для половины новых ульев, чтобы она могла понаблюдать за их развитием и сравнивать с другими ульями с обычными литками сбоку. Гарри кивнул. «Сделаю сегодня несколько штук», — сказал он, — «для ульев с 13 по 18». В сарае Гарри включил лампы над верстаком. Джейк подъехал к верстаку и вытащил один из пустых магазинов и, положив его на коленки, перевернул. «А как ты собирался сделать выход на крышке?» Гарри объяснил, как можно сконструировать новые ульи так, чтобы литок находился наверху. Парень указал на чертеж Алисы, как она хотела, чтобы он выглядел. «Мне нужно вырезать наверху отверстия на новых ульях и затем сделать новые выемки для рамок». «Они называются пазики», — щегольнул Джейк. «Выемки». «А, пазики. Ну да, видимо, Алиса поменяет расположение рамок в новых корпусах, но будет использовать тот же утеплитель и все такое». «Звучишь ты не очень уверенно», — сказал Джейк. Гарри нахмурился. «Разве она не так сказала?» «Да шучу я, Стокс». «Да, мы перенесем рамки, а потом поставим старые магазины на новые. Значит, нужно перекрыть старые литки и добавить туда пазики для рамок. Так?» «Да, и мне надо сделать так, чтобы рамки хорошо входили в...» — сказал Гарри. Он поставил магазин на верстак и уставился на него. Потом вышел на улицу, проверил ульи, вернулся и снова посмотрел на магазин, бормоча что-то под нос. Джейк за ним наблюдал. «Передай мне утеплитель, пожалуйста». Джейк передал Гарри, а тот все продолжал бормотать что-то себе под нос. Он перевернул магазин и накрыл его крышкой, потом просунул палец и проверил величину зазора. Он взял рулетку с верстака и просунул ее внутрь. «Сколько, ты сказал, пчелам места нужно? 1.5 сантиметра?» Джейк покачал головой. 9.5 миллиметров. Гарри выпрямился и ухмыльнулся, показав на магазин. «Один готов». «Осталось 5», — сказал он, улыбаясь. Джейк посмотрел на него, не понимая, что происходит. Гарри показал ему рулетку. «Под утеплителем достаточно места, чтобы сделать там литок, а пазики в этих магазинах уже готовы. Они двусторонние. Все, что нам нужно сделать, это перевернуть их вверх тормашками, и вуаля! Нижний выход превращается в верхний». Джейк посмотрел на магазин, и его озарило. «Еще один балл в пользу Стоукса. Работаем умнее, а не усерднее». Он дал 5 Гарри и откатился назад, осматривая магазин. «Нам все еще нужно вставить рамки», — сказал Джейк с нарастающим возбуждением. «Если мы поставим рамки из улья номер 13 сюда, то потом можно перевернуть магазин и добавить рамки из улья номер 14 и так далее. Это очень просто», — сказал он. До таких молодых ульев высотой в один магазин он все еще мог доставать. Он мог делать это самостоятельно. Он знал, что мог. «Мне кажется, я за это утро успею все сделать», — сказал он, говоря больше с собой, чем с Гарри. «Мне просто нужно поставить один так, а один вот так». Он взял пустую рамку и перенес ее в воздухе, пытаясь изобразить работу с ульем. Но ничего не выходило. Он не мог наклониться над 2 ульями, стоящими бок о бок с правой стороны. У него было недостаточно мышц, чтобы работать с левой стороны. Джейк почувствовал неприятные физические ограничения собственного тела. Он выдал короткий печальный смешок. «Ну вот черт. Я не могу». «Не можешь? Что?» «Дотянуться до верха 2 магазинов или поставить их на колени. Они слишком далеко и...» Он попытался отшутиться и поворачивал в руках рамку. Но тут ничего не поделаешь, и это он понимал. Подошло к концу его время с пчелами. К концу следующей недели на новых ульях будет установлен еще один магазин, и они станут слишком высокими, чтобы он мог на них работать. Оставалась последняя проклятая вещь, и он не мог ее сделать. Разочарование вскарабкалось по горлу и душило его. «Если есть место для пчелы, а есть место для Джейка. Все хорошо, я просто... Блин!» Он швырнул рамку, и та отскочила от пола и приземлилась рядом с храпящим псом. Чейни подпрыгнул и выбежал из сарая с поджатым хвостом и обиженным видом. Гарри смотрел на него озадаченный. «Просто совершенно как мой отец», — подумал Джейк. «Я такой придурок». Он стал толкать свое кресло к собаке, но Чейни нигде не было видно. Он вздохнул и прокрутил стул вокруг своей оси, чтобы посмотреть на Гарри. «Прости, чувак, я просто расстроен. Я думал, что у меня получится, но придется ждать Алису. Но все равно она будет на седьмом небе от счастья, что ты догадался перевернуть ульи. Молодец, Гарри». Гарри уставился в точку над плечом Джейка и что-то бормотал под нос. Он вытянул вперед обе руки, чтобы проходить под ними. Это будет 35/2, то есть всего 70. «Неплохо», — пробормотал он. «Вытяни руки», — потребовал Гарри. Джейк подчинился. Гарри вытащил рулетку и отмерил длину между руками, а потом ширину магазина. «Умножить на 2? Да, так получится», — сказал он самому себе. Он распрямился и улыбнулся, посмотрев на Джейка. «Тебе просто нужен верстак, дружище». Он измерил высоту кресла Джейка до подлокотников и длину его вытянутых рук и через полчаса смастерил переносной стол, который мог выдержать 2 магазина, стоящих рядом на коленках у Джейка. Джейк заехал под стол на коляске и засмеялся. «Ты, блин, гений, Стоукс!» Парень покраснел от удовольствия. «Это несложно. Пара гвоздей и деревяшек». «Чувак, ты это говоришь тому, кто получал единицы по трудам». Теперь засмеялся Гарри, не поверив ему. «Серьезно? Как можно получать единицы по трудам?» Джейк откинулся на кресле, уставившись в потолок, и стал загибать пальцы. «Значит так. Я прогуливал уроки, приходил абсолютно обдолбанный, опаздывал и не успевал закончить задание. И приклеил суперклеем учебники одной девчонки к парте. Последняя идея Ноя, но воплотил ее в жизнь Джейк». Почему-то в тот день ему показалось, что это очень смешно. Он засмеялся, а Гарри не смеялся. «Вау, чувак, это как-то странно. Ты вроде не похож на кого-нибудь, кто может такое вытворить», — сказал Гарри. Джейк наклонил голову на бок. «Что конкретно?» «Ну, все», — замялся Гарри. «Я имею в виду, ты такой ответственный». Джейк понял, что так оно и было. У Алисы он не ленился. Ни с пчелами, ни вообще со всем, что происходит на пасеке. «Так было раньше», — сказал он тихо. Гарри кивнул и посмотрел на кресло. «Ну, ты же закончил школу?» Джейк издал лающий смешок. «Ну, аттестат есть. Забрать его они уже не смогут». Он покачал головой, посмотрел на магазины, потом на пчельник. Это его новая жизнь, напомнил он себе. Он был помощником пчеловода. Он знал, что нужно делать. «Послушай, Гарри, мне кажется, я смогу быстро с этим справиться. Но мне понадобится небольшая помощь». Джейк попросил его помыть руки и лицо, почистить зубы и надеть чистую рубашку. «Просто доверься мне», — сказал он. Когда Гарри все сделал, Джейк указал на полную амуницию пчеловода, и Гарри надел все без возражений. «Заправь штаны в ботинки». «Вот». Джейк дал ему пару перчаток. Гарри натянул их трясущимися руками. «Присядь, чувак». Гарри присел, делая резкие неровные вдохи. «Дыши, Гарри». Он с дрожью сделал глубокий вдох и выдохнул через рот. «Послушай, если ты будешь спокоен, то они тоже будут спокойны. Если ты сорвешься и начнешь махать руками, как в прошлый раз, они выпустят гормон стресса и полетят за тобой». «А кидать магазин или резко ставить его на землю нельзя. Хорошо?» Гарри моргнул и кивнул. «Хорошо, я буду говорить, что делать, шаг за шагом. Тебе просто нужно слушать, что я говорю. Представь, что ты в замедленном режиме, как будто под водой, как тай-чи. Я не шучу. Сможешь так?» «Ага. так смогу». Джейк велел ему сделать 10 медленных вдохов, а потом застегнул капюшон с вуалью на голове Гарри. Чейни лежал и часто дышал на залитой солнцем траве и смотрел, как двое молодых людей зашли в пчельник, один одет как космонавт, а другой в оранжевой футболке и отражающей солнце лысине. Джейк помог Гарри снять первый магазин с подставки, используя стамеску. Потом Гарри медленно поднял магазин на переносной верстак на коленках Джейка рядом с пустым магазином. Гарри поспешил отойти на безопасное расстояние и расстегнул капюшон. Джейк сидел с закрытыми глазами, медленно дышал и представлял в голове, что ему делать дальше. Когда он открыл глаза, то увидел Гарри, который за ним наблюдает. Он поддел крышку улья и мягко ее снял. Две или три пчелы вылетели, помаячили перед лицом Джейка, а потом вокруг футболки. Одна присела на его только что подстриженную налысо голову, и он улыбнулся. «Привет, дамочки!» — пробормотал он. «Пора переезжать. Все будет просто замечательно». Одну за одной он переносил рамки в перевернутый магазин с литком наверху и накрыл крышкой. Он помахал Гарри. «Хорошо, Стоукс, этот готов. Забирай обратно». Наблюдая за тихой работой Джейка с пчелами, Гарри почувствовал прилив храбрости и подуспокоился. 6 магазинов были закончены в течение 1 часа. Они видели, что пчелы-разведчицы успешно нашли литок наверху. Джейк хлопнул в ладоши. «Черт возьми, мы справились со всей работой на сегодня», — сказал он. Он посмотрел на большие сосны на краю луга, которые раскачивали своими раскидистыми ветвями под восточным ветром. «Поднялся ветер. Давай на пляж поедем».